Я приказал официанту принести две порции. Мой голос дрожал от возмущения. Что же вы думаете? Все было сервировано на фарфоре, хай, и выглядело, я даже не знаю, как это выразить. Но здесь даже присутствие дочери не удержало меня. Я взял по тарелке в каждую руку, поднялся со стула и вывалил их содержимое на самую середину ковра. Естественно, поднялся скандал. Мой официант убежал. Я взял за руку мою дочь и направился к выходу, но путь нам преградил мэтр. Я зловеще улыбнулся ему и сказал веским тоном. «Я Джером Берин из Сан-Ремо. Приведите сюда Филиппа Лансо и покажите ему, что я сделал. Но удерживайте меня подальше от его глотки». После этого мы ушли. Но можете себе представить, что случилось на следующее утро? Ко мне в отель пришел человек от Филиппа Лансо, который приглашал меня на ленч. Можете вообразить себе такое бесстыдство? Но подождите, это еще не все. Человек, который принес записку, был Альберто Малфи. Вот как? Я тоже должен знать его? Возможно, нет. Теперь он не Альберто. Его зовут теперь Альберт Малфи. Это корсиканец из кафе «Алиса», где я его лично обнаружил. Я взял его с собой в Париж, учил и опекал, и сделал в конце концов человеком. А теперь его у меня нет. Он первый ассистент Лансо, который украл его у меня в Лондоне в 1930 году. Украл моего лучшего человека и смеялся надо мной. А теперь эта желтая лягушка присылает его ко мне с приглашением на ленч. Как я понимаю, вы не приняли приглашение. Ха, чтобы есть яд, я вытолкнул Альберта из комнаты. Вульф прикончил вторую бутылку и разразился монологом учтивости и понимания. Для меня это было уже слишком. Я поднялся с места. Вульф взглянул на меня. Куда, Арчи? Я холодно ответил. Клубное купе. После этого открыл дверь и исчез. Было уже больше 11, и половина кресел в клубе пустовала. Вукчич и мисс Берин сидели перед пустыми стаканами. С другой стороны от нее сидел голубоглазый атлет с квадратной челюстью в темно-сером костюме. Я остановился перед новыми друзьями и приветствовал их. Они ответили. Голубоглазый атлет оторвался от своей книги и сделал движение, приготовившись уступить мне место. Однако Вукчич опередил его. «Извините меня, Гудвин. Я уверен, что мисс Берин не будет протестовать. Мне уже пора на отдых». Он пожелал нам спокойной ночи и удалился. Я уселся на его место и поманил стюарда, когда он сунул свой нос за дверь. Оказалось, что мисс Берин влюблена в имбирное пиво. Я же пожелал стакан молока. Наши нужды вскоре были удовлетворены. Она направила на меня свои фиолетовые глаза и сказала грустным голосом. «Итак, вы действительно детектив. Мистер Вукчич рассказал мне. Он сказал, что вы очень храбрый и три раза спасли жизнь мистеру Вульфу». «Мистер Вукчич не был в нашей стране уже 8 лет и очень мало знает о наших делах сейчас. Но давайте-ка лучше поговорим о вас. Вы давно из детского сада?» Она обиженно поджала губы. «Я уже 3 года как вышла из школы». «Роскошно. И что же это за школа?» «Это школа при женском монастыре в Лузе». «Однако вы совсем не похожи на монахиню». Она отхлебнула пиво и рассмеялась. «Что верно, то верно. Я никогда не была похожа на монахиню. Мать Сесилия говорила нам, что жизнь, посвященная другим, слегка и благостна. Я думала об этом, и мне все-таки кажется, что самое лучшее попытаться внести более радостную и веселую жизнь, пока это возможно. То есть пока ты не стала толстой и слабой, или не завелась многочисленным семейством. Я ведь права, не так ли?» Я с сомнением покачал головой. «Я вряд ли смогу быть судьей в этом вопросе, но мне во всяком случае кажется, что перебарщивать ни в чем не следует». «Так значит, вы стараетесь жить весело?» Она кивнула. «Когда моя мать умерла, я была еще маленькой, и отец очень заботился о моем воспитании. Кстати, я видела много американских девушек, приезжавших к нам в Сан-Ремо, и наблюдала за их поведением. Я думала, что смогу вести себя так же, как они, но оказалось, что я не знаю, как это делать». «Вам нравятся американцы?» – спросил я. «Я не знаю», – она рассмеялась. «Я ведь очень мало их встречала, видела только тех, которые приезжали в наши края. Мне кажется, что они очень забавно говорят, а ведут себя так, как будто они на голову выше окружающих. Я имею в виду мужчин. Некоторые, которых я видела в Нью-Йорке, весьма симпатичны. Один, которого я видела вчера в отеле, был очень привлекательным. У него был нос совсем как ваш, но волосы немного светлее. Все-таки очень трудно высказать окончательное суждение о людях, пока достаточно хорошо их не узнаешь». Она все еще продолжала говорить, когда мое внимание привлекли другие обстоятельства.